Спустя минуту в заброшенном кластере остался только боярин. Ушел Николай, растворились в воздухе тела бандитов, а он все стоял и смотрел на пустую лестничную площадку, не испытывая никаких сожалений относительно произошедшего, но крайне заинтересованный тем, сработал ли вирус. И лениво размышлявший, достаточно ли было убить только этих троих, не следует ли изучить их контакты и пройтись нейроном по их аватарам. Мало ли, вдруг кто из синдиката знал, куда и зачем отправились вымогатели. Интересно, они врали насчет запроса Агоры? И что это вообще такое, Агора? Произнес он в тишине подъезда. Похоже, для тела мне надо искать другое убежище. Не хватало еще сдохнуть от рук мстителей. Правда, как это сделать, он пока не представлял. Попросить помощи у Ивы? Это и по силам? Интересно. Решив, что прямо сейчас он ничего умного не придумает, Игорь вышел на улицу с намерением прогуляться и тут же чертыхнулся. Дождь. Он совсем забыл про то, что в заброшенном кластере сегодня идет дождь. А ведь так хотел в одиночестве пройтись по локации, так напоминающей его родной Благовещенск. Но делать это под моросью не настолько его замучила ностальгия. Когда периферийное зрение зацепило какое-то смазанное движение слева, он уже собирался командовать системе выход. Резко повернулся в ту сторону и замер. В десятке шагов от него, укрывшись от дождя козырьком соседнего подъезда, стоял мужчина. Немолодой, лет 60 на вид, низкий, как дварф, но вполне себе человек. Вроде. Скроенный крепко, по-крестьянски и улыбающийся, сквозь серо-стальную бороденку, так же, как житель глубинки, при виде застрявшей в осенней распутице белоснежной ладыги горожанина. Правда, одет этот крестьянин было чего-то в белый медицинский халат. «Доигрался», — сообщило подсознание голосом дяди Вани. «Уже и санитаров за тобой отправили. А я говорил, это твое увлечение виртуальностью до добра не доведет». «Ничего ты мне такого не говорил», — огрызнулся боярин, разглядывая визитера и прикидывая, чем лучше его атаковать — пульсаром, распадом или монолитом. «Жестко вы с ними, молодой человек!» Первым нарушил молчание незнакомец. Голос у него был хриплый, как вороний грай. «Я про их моральные качества, с вашего позволения, промолчу. Но все же старые знакомые, не один год дела ведем. А вы их так, нейроном. Страшная смерть, уж поверьте старику». «А вы кто?» Глупее вопроса Игорь придумать не смог. Но что же делать, если только это его и интересовало? Человек в заброшенном кластере, говорящий о убитых им бандитах, как о старых знакомых, причем даже не видевший, как это самое убийце было совершено. Наверное, только его миролюбивый вид не позволил боярину сразу же размазать его монолитом по кирпичной кладке. «Ох, где же мои манеры? Григорий Вячеславович Цек, аптекарь. Местный житель, если мне будет позволено так отрекомендоваться». После этих слов мужчина замолчал, выжидательно глядя на собеседника, совершенно прозрачно намекая, что воспитанный человек на подобное представление просто обязан отреагировать определенным образом. Боярин прямо почувствовал, хотя и понимал, насколько это не к месту в заброшке ствола, как многолетние привычки, вся эта светскость лезет из него наружу. «Игорь Антошин». Слегка наклонил он голову. «Нездешний». «Ну, это и понятно», — заскрипел, засмеялся аптекарь. «Откуда бы тут кому-то, кроме меня, взяться?» «А вы, стало быть, живете здесь?» Чувствуя нелепость данного разговора, все же произнес Игорь. «Ну а где же мне еще жить, молодой человек? Это моя, как говорится, вотчина, родная земля, осинки, березки и тому подобное». «Ну что ж, рад познакомиться». Боярин кивнул, не понимая, что ему делать дальше. С одной стороны, мужчина мог оказаться пособником синдиката. С другой же, нападать или иным способом проявлять агрессию не спешил. Да и не похоже было, что он заодно с бандитами. Одна его речь чего стоила. Пожалуй, первый человек Земли 3, который говорил на нормальном, даже немного книжном русском языке. «А уж я-то как! Гости у меня бывают нечасто, разве что разбойники, с которыми вы столь жестоко расправились, захаживают. Не откажите старику в малости. Примите приглашение в гости. Я, знаете ли, истосковался по общению с приятным собеседником. Могу предложить чай или, скажем, коньяк, а?» Игорь подумал, что господин Цек изрядно торопится с выводами, называя его приятным собеседником. Когда бы, интересно, он смог себя в том проявить, сказав от силы десяток слов. Но от приглашения отказываться все же не стал. Ему было очень интересно узнать, кто такой его новый знакомец и как, ради всего святого, он может быть местным жителем. «Я бы с удовольствием выпил коньяку», — кивнул он. «Погода к тому располагает». «Ах, это...» — всплеснул руками Григорий Вячеславович. «Моя вина, полностью моя. Как-то не задался с утра день. Хандрю и хандрю. Но это мы сейчас исправим». Старик поднял голову к небу, и под его пристальным взглядом серая хмарь стала пугающе быстро расползаться, являя чистое голубое небо и нежарко светящее солнце. «А давайте я под деревом накрою!» Через десяток секунд спросил он у обалдевшего от этого зрелища Игоря. «Чего мы будем в четырех стенах сидеть? По такой-то благодати!»